За обедом в тот вечер, разгуливая между бокалами по столу, он свободно мог объедаться разными вкусными вещами. Но Рики помнил о Наге и Нагайне. Так что, хотя ему и было приятно, что мать Тедди гладит и ласкает его, и что Тедди позволяет ему сидеть у себя на шее, глаза его время от времени становились красными, и он испускал свой протяжный боевой клич. Рик-тик! Рик-ки-тик-ки-тик! Тедди отнес его к себе в постель и заставил лечь у него под подбородком. Рикки-тикки был слишком благовоспитан, чтобы укусить или царапнуть ребенка. Он подождал, пока Тедди заснул, а потом отправился на свою ночную прогулку по дому и в темноте. Это еще что за чучело? И в темноте наскочил на чучундру, мускусную крысу, пробиравшуюся вдоль стены. Ах, чучундра! Этот глубоко несчастный зверек пищит и хнычет всю ночь, собираясь выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. Не убивай меня, Рикки-тикки! Не убивай меня! Тики-чик, неужели ты думаешь, что змеиный боец станет пачкаться, а мускусную крысу? Кто убивает змей, тех убивают змеи. А могу ли я быть уверена, что Наг не примет меня за тебя в какую-нибудь темную ночь? Такой опасности не предвидится, ведь Наг находится в саду, а ты, я знаю, никогда туда не ходишь. Моя кузина Чуя, садовая крыса, сказала мне... Что? Наг повсюду, Рикки-тикки. Поговори сам с кузиной в саду. Говори скорее, чучундра, иначе я тебя укушу. Ах, бедная, несчастная чучундра. Она присела, заплакала, и слезы покатились по ее усам. Я бедное, бедное создание. У меня никогда не хватает духу выбежать на середину комнаты. И все то я по стеночке. Я не смею ничего тебе рассказывать. Неужели ты не слышишь, Рикки-тикки? А? Что? Рикки прислушался. В доме было по-прежнему тихо, но ему показалось, что он слышит слабое царапанье, вроде шуршания осы, расхаживающей по оконному стеклу. Сухое трение змеиных чешуек. Это Наг! А кирпич! Или Нагайна ползет в ванную комнату. Ты права, чучундра! Мне следовало потолковать с Чуей. Да, я права. А что, разве для этого так уж необходимо выходить на середину комнаты? Ах, бедная я, бедная! По стеночке. Рикки-тикки бросился в ванную комнату. Внизу гладкой оштукатуренной стены был вынут кирпич для пропуска воды. И когда Рикки-тикки юркнул туда, он услышал голоса Нага и Нагайны, шептавшихся при лунном свете. Когда в доме не станет людей, ему придется уйти, и сад опять станет нашим. Отправляйся потихоньку и помни, что большого человека, убившего Карайта, надо укусить первым делом. Потом выходи сюда, и мы вместе поохотимся за Рикки-тикки. Но уверена ли ты, что мы что-нибудь выгадаем, умертвив людей? решительно все. Покуда в доме не было людей, видел ли ты хоть раз мангуста в нашем саду? И покуда в доме будет пусто, мы будем царствовать в саду, царствовать. Когда в доме не станет людей, о, услышь меня, мудрый Брама, будет наш этот сад навсегда, навсегда. И мангуст убежит, не вернется назад, не вернется уже никогда. Когда в доме не станет людей. О, да. Если б в мире не стало людей, как бы смеем жилось в этом мире? Весь мир был бы наш навсегда, навсегда. Что тогда нам мангуст, враг единственный наш, он исчез бы тогда, если б в мире не стало людей. К тому же, как только наши дети на дынной грядке вылупятся из яиц, а это может случиться даже завтра, им нужен будет простор и покой. На дынной грядке вылупится завтра? Я об этом и забыл. Да уж. И не нужно будет потом охотиться за Рикки-Тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка. Тогда дом опустеет, и Рикки-Тикки уберется прочь. Они хотят убить людей. И маленького человека Тедди. Я убью их, моя Нагайна. Смелее, смелее, Рикки-Тикки. Надо что-то делать. Да чего же он огромен? А глаза как сверкают, ух! Если я убью его здесь, то об этом узнает Нагайна. А если я буду драться с ним на просторе, то преимущество будет на его стороне. Как быть? Наг тем временем раскачивался из стороны в сторону. А затем Рикки услышал, как он пьет воду из большого кувшина, которым наливали ванну. Хорошо. Когда Карайта убивали, у большого человека в руках была палка. Может быть, эта палка при нем и сейчас. Но когда он утром придет купаться, палки с ним не будет. Я буду ждать. Нагайна, ты слышишь? Я буду ждать здесь, в холодке, до рассвета. Нагайна! Нагайна! Ответа снаружи не последовало. Так. А Нагайна-то не отвечает. Значит... И Рикки-Тикки понял, что Нагайна ушла. Наг обвился вокруг кувшина. Рикки-Тикки по-прежнему стоял на месте, неподвижный, как смерть.